Русалочка. В открытом море вода совсем синяя, как лепестки самых красивых васильков, и прозрачная, как чистое стекло, но зато и глубоко там. Ни один якорь не достанет до дна. На дно моря пришлось бы поставить одну на другую много-много колоколин, только тогда бы они могли высунуться из воды. На самом дне живут русалки. Не подумайте, что там, на дне, один голый белый песок. Нет, там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. Между ветвями шныряют рыбы, большие и маленькие, точь-в-точь, как у нас птицы. В самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя с высокими стрельчатыми окнами из чистейшего янтаря и с крышей из раковин, которые то открываются, то закрываются, смотря по тому, прилив или отлив. Это очень красиво, ведь в каждой раковине лежит по жемчужине такой красоты, что любая из них украсила бы корону любой королевы. Морской царь давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха-мать, женщина умная, но очень гордая своим родом. Она носила на хвосте целую дюжину устриц, тогда как вельможи имели право носить всего-навсего 6. Вообще же она была особо достойная всяческих похвал, особенно потому, что очень любила своих маленьких внучек. Все 6 принцесс были прихорошенькими русалочками, но лучше всех была самая младшая, нежная и прозрачная, как лепесток розы, с глубокими синими, как море, глазами. Но и у нее, как и у других русалок, не было ножек, а только рыбий хвост. День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах, где по стенам росли живые цветы. В открытые янтарные окна вплывали рыбки, как у нас бывает, влетают ласточки. Рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить. Возле дворца был большой сад. Там росли огненно-красные и темно-голубые деревья с вечно колеблющимися ветвями и листьями. Плоды их при этом сверкали, как золото, а цветы — как огоньки. Земля была усыпана мелким голубоватым, как серное пламя, песком, и потому там на всем лежал какой-то удивительный голубоватый отблеск. Можно было подумать, что витаешь высоко-высоко в воздухе, причем небо у тебя не только над головой, но и под ногами. В безветрие со дна можно было видеть солнце. Оно казалось пурпуровым цветком, из чашечки которого лился свет. У каждой принцессы был в саду свой уголок. Тут они могли копать и сажать, что хотели. Одна сделала себе цветочную грядку в виде кита. Другой захотелось, чтобы ее грядка была похожа на русалочку, а самая младшая сделала себе грядку круглую, как солнце, и засадила ее ярко-красными цветами. Странное дитя была эта русалочка, такая тихая, задумчивая. Другие сестры украшали свой садик разными разностями, которые доставались им с затонувших кораблей, а она любила только свои яркие, как солнце, цветы до прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля. Русалочка посадила у статуи красную плакучую иву, которая пышно разрослась. Ветви ее обвивали статую и клонились к голубому песку, где колебалась их фиолетовая тень. Вершины и корни точно играли и целовались друг с другом. Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старухе-бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных. Особенно занимало и удивляло русалочку то, что цветы на земле пахнут, не то что тут, в море. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы ее. Они ведь сроду не видывали птиц. «Когда вам исполнится 15 лет, — говорила бабушка, — вам тоже разрешат всплывать на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города». В этот год старшей принцессе как раз должно было исполниться 15 лет. Но другим сестрам, а они были погодки, приходилось еще ждать, и дольше всех самой младшей. Но каждая обещала рассказать остальным сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день. Рассказов бабушке им было мало, им хотелось знать обо всем поподробнее. Никого не тянуло так на поверхность моря, как самую младшую, тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Сколько ночей провела она у открытого окна, вглядываясь в синеву море, где шевелили своими плавниками и хвостами целые стаи рыбок. Она могла разглядеть сквозь воду месяцы звезды. Они, конечно, блестели не так ярко, но зато казались гораздо больше, чем кажутся нам. Случалось, что под ними скользило как будто большое темное облако, и русалочка знала, что это или проплывает кит, или проходил корабль с сотнями людей. Они и не думали о хорошенькой русалочке, что стояла там, в глубине моря, и протягивала к килю корабля свои белые ручки. Но вот старшей принцессе исполнилось 15 лет. И ей позволили всплыть на поверхность моря. Сколько было рассказов, когда она вернулась назад. Лучше же всего, по ее словам, было лежать в тихую погоду на песчаной отмели и нежиться при свете месяца, любуясь раскинувшимся по берегу городом. Там точно сотни звезд горели огни, слышались музыка, шум и грохот экипажей, виднелись башни со шпилями, звонили колокола. Да, именно потому, что ей нельзя было попасть туда, ее больше всего и манило это зрелище. Как жадно слушала ее рассказы самая младшая сестра. Стоя вечером у открытого окна и вглядываясь в морскую синеву, она только и думала, что о большом шумном городе, и ей казалось даже, что она слышит звон колоколов. Через год и вторая сестра получила позволение подниматься на поверхность моря и плыть, куда она захочет. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и нашла, что лучше этого зрелища ничего и быть не может. «Небо сияло, как расплавленное золото», — рассказывала она. «А облака? Да тут у нее уж и слов не хватало. Пурпуровые и фиолетовые — они быстро неслись по небу, но еще быстрее их неслась к солнцу точно длинная белая вуаль стая лебедей. Русалочка тоже поплыла было к солнцу, но оно опустилось в море, и по небу и воде разлилась розовая вечерняя заря. Еще через год всплыла на поверхность моря третья принцесса. Это была смелее всех — и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидала зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные густыми рощами, где пели птицы. Солнце светило и грело так, что ей не раз приходилось нырять в воду, чтобы освежить свое пылающее лицо. В маленькой бухте она увидела целую толпу голеньких ребятишек, которые плескались в воде. Она хотела было поиграть с ними, но они испугались ее и убежали. А вместо них появился какой-то черный зверек и так страшно принялся на нее тявкать, что русалка перепугалась и уплыла назад в море. Это была собака, но русалка ведь никогда еще не видала собак. И вот принцесса все вспоминала эти чудесные леса, зеленые холмы и прелестных детей, которые умеют плавать, хоть у них и нет рыбьего хвоста. Четвертая сестра не была такой смелой. Она держалась больше в открытом море и рассказывала, что это было лучше всего. Куда ни глянь, на много-много миль вокруг одна вода до неба, опрокинувшаяся точно огромный стеклянный купол. Вдали, как морские чайки, проносились большие корабли. Играли и кувыркались веселые дельфины и пускали из ноздрей сотни фонтанов огромные киты. Потом пришла очередь предпоследней сестры. Ее день рождения был зимой, и поэтому она увидала то, чего не видели другие. Море было зеленоватого цвета. Повсюду плавали большие ледяные горы. «Не дать не взять жемчужины», — рассказывала она. «Но такие огромные, выше самых высоких колоколен, построенных людьми». Некоторые из них были причудливой формы и блестели, как алмазы. Она уселась на самую большую. Ветер развивал ее длинные волосы, а моряки испуганно обходили гору подальше. К вечеру небо покрылось тучами. Засверкала молния, загремел гром, и темное море стало бросать ледяные глыбы из стороны в сторону, а они так и сверкали при блеске молнии. На кораблях убирали паруса, люди метались в страхе и ужасе, а она спокойно плыла на ледяной горе и смотрела, как огненные зигзаги молний, прорезав небо, падали в море. Вообще каждая из сестер была в восторге от того, что видела в первый раз. Все было для них ново и поэтому нравилось. Но получив, как взрослые девушки, позволение плавать повсюду, они скоро присмотрелись ко всему и через месяц стали говорить, что везде хорошо, а дома, на дне, лучше. Часто по вечерам все пять сестер, взявшись за руки, подымались на поверхность. У всех были чудеснейшие голоса, каких не бывает у людей на земле. И вот когда начиналась буря, и они видели, что корабль обречен на гибель, они подплывали к нему и нежными голосами пели о чудесах подводного царства и уговаривали моряков не бояться опуститься на дно. Но моряки не могли разобрать слов. Им казалось, что это просто шумит буря. Да им все равно и не удалось бы увидать на дне никаких чудес. Если корабль погибал, люди тонули и приплывали к дворцу морского царя уже мертвыми. Младшая же русалочка, в то время как сестры ее всплывали рука об руку на поверхность моря, оставалась одна одинешенька и смотрела им вслед, готовая заплакать. Но русалки не умеют плакать, и от этого ей было еще тяжелей. «Ах! Когда же мне будет 15 лет? — говорила она. — Я знаю, что очень полюблю и тот мир, и людей, которые там живут». Наконец и ей исполнилось 15 лет. «Ну вот, вырастили и тебя», — сказала бабушка, вдовствующая королева. «Поди сюда, надо и тебя принарядить, как других сестер». И она надела русалочке на голову венок из белых лилий. Каждый лепесток был половинкой жемчужины. Потом, для обозначения высокого сана принцессы, приказала прицепиться к ее хвосту 8 устрицам. «Да это больно!» — сказала русалочка. «Ради красоты потерпеть не грех!» — сказала старуха. Ах, с каким удовольствием скинула бы с себя русалочка все эти уборы и тяжелый венок! Красные цветы из ее садика шли ей куда больше, но она не посмела. «Прощайте!» — сказала она, и легко и плавно, точно пузырек воздуха, поднялась на поверхность. Солнце только что село, но облака еще сияли пурпуром и золотом, тогда как в красноватом небе уже зажигались ясные вечерние звезды. Воздух был мягок и свеж, а море — как зеркало. Неподалеку от того места, где вынырнула русалочка, стоял 3-мачтовый корабль всего лишь с одним поднятым парусом. Не было ведь ни малейшего ветерка. На вантах и реях сидели матросы. С палубы неслись звуки музыки и песен. Когда же совсем стемнело, корабль осветился сотнями разноцветных фонариков. Казалось, что в воздухе замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла к самым окнам каюты, и когда волны слегка приподымали ее, она могла заглянуть в каюту. Там было множество разодетых людей, но лучше всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему, наверное, было не больше 16 лет. В тот день праздновалось его рождение, оттого на корабле и шло такое веселье. Матросы плясали на палубе, а когда вышел туда молодой принц, кверху взвелись сотни ракет, и стало светло, как днем, так что русалочка совсем перепугалась и нырнула в воду, но скоро опять высунула голову, и ей показалось, что все звезды с небес попадали к ней в море. Никогда еще не видела она такой огненной потехи. Большие солнца вертелись колесом, огромные огненные рыбы били в воздухе хвостами, и все это отражалось в тихой ясной воде. На самом корабле было так светло, что можно было различить каждую веревку, а людей подавно. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал людям руки, улыбался и смеялся, а музыка все гремела и гремела в тишине ясной ночи. Становилось уже поздно, но русалочка глаз не могла оторвать от корабля и от красавца-принца. Разноцветные огоньки потухли, ракеты больше не взлетали в воздух, не слышалось и пушечных выстрелов, зато загудело и застонало само море. Русалочка качалась на волнах рядом с кораблем и все заглядывала в каюту, а корабль стал набирать скорость. Паруса развертывались один за другим, ветер крепчал, заходили волны, облака сгустились, и где-то вдали засверкала молния. Начиналась буря. Матросы принялись убирать паруса. Огромный корабль страшно качало, а ветер так и мчал его по бушующим волнам. Вокруг корабля вставали высокие волны, словно черные горы, грозившие сомкнуться над мачтами корабля. Но он нырял между водяными стенами, как лебедь, и снова взлетал на хребет волн. Русалочку буря только забавляла, а морякам приходилось туго. Корабль скрипел и трещал, толстые доски разлетались в щепки, волны перекатывались через палубу. Вот грот мачта переломилась, как тростинка. Корабль перевернулся на бок, и вода хлынула в трюм. Тут русалочка поняла опасность. Ей самой приходилось остерегаться бревен и обломков, носившихся по волнам. На минуту сделалось вдруг так темно, что хоть глаз выколи. Но вот опять блеснула молния, и русалочка вновь увидела на корабле людей. Каждый спасался, как умел. Русалочка отыскала глазами принца, и когда корабль разбился на части, увидела, что он погрузился в воду. Сначала русалочка очень обрадовалась тому, что он попадет теперь к ним на дно, но потом вспомнила, что люди не могут жить в воде, и что он может приплыть во дворец ее отца только мертвым. «Нет, нет, он не должен умереть!» И она поплыла между бревнами и досками, совсем забывая, что они во всякую минуту могут ее раздавить. Приходилось то нырять в самую глубину, то взлетать кверху вместе с волнами. Но вот, наконец, она настигла принца, который уже почти совсем выбился из сил и не мог больше плыть по бурному морю. Руки и ноги отказались ему служить, а прелестные глаза закрылись. Он умер бы, не явись ему на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно. К утру непогода стихла. От корабля не осталось и щепки. Солнце опять засияло над водой. И его яркие лучи как будто бы вернули щекам принца их живую окраску. Но глаза его все еще не открывались. Русалочка откинула со лба принца волосы и поцеловала его в высокий красивый лоб. Ей показалось, что принц похож на мраморного мальчика, что стоит у нее в саду. Она поцеловала его еще раз

Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей нарядной лодке, украшенной развивающимися флагами. Русалочка выглядывала из зеленого тростника, и если люди иной раз замечали ее длинную серебристо-белую вуаль, развивающуюся по ветру, то думали, что это лебедь машет крыльями. Много раз слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам рыбу. Они рассказывали о нем много хорошего, и русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда его полумертвого носила по волнам. Она вспоминала, как его голова покоилась на ее груди, и как нежно поцеловала она его тогда. А он-то ничего не знал о ней. Она ему и присниться не могла. Все больше и больше начинала русалочка любить людей. Все сильнее и сильнее тянуло ее к ним. Их земной мир казался ей куда больше, чем ее подводный. Они могли ведь переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы к самым облакам, а их земля с лесами и полями тянулась далеко-далеко, ее и глазом не охватить. Русалочке очень хотелось побольше узнать о людях и об их жизни. Но сестры не могли ответить на все ее вопросы, и она обращалась к бабушке. Старуха хорошо знала высший свет, как она справедливо называла землю, лежавшую над морем. «Если люди не тонут, — спрашивала русалочка, — тогда они живут вечно, не умирают, как мы?» «Ну что ты! — отвечала старуха. — Они тоже умирают. Их век даже короче нашего. Мы живем 300 лет, но когда нам приходит конец, нас не хоронят среди близких. У нас нет даже могил. Мы просто превращаемся в морскую пену. Нам не надо бессмертной души, и мы никогда не воскресаем. Мы как тростник. Вырвешь его с корнем, и он не зазеленеет вновь. У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже и после того, как тело превращается в прах. Она улетает на небо прямо к мерцающим звездам. Как мы можем подняться со дна морского и увидать землю, где живут люди? Так и они могут подняться после смерти в неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда. — А почему у нас нет бессмертной души? — грустно спросила русалочка. — Я бы отдала все свои 100 лет за один день человеческой жизни, чтобы потом тоже подняться на небо. — Вздор! Нечего и думать об этом! — сказала старуха. — Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле. — Значит, и я умру, стану морской пеной. Не буду больше слышать музыки волн, не увижу чудесных цветов и красного солнца. Неужели же я никак не могу обрести бессмертную душу? — Можешь, — сказала бабушка. Пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери. Пусть отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу. Тогда частица его души сообщится тебе. И когда-нибудь ты вкусишь вечного блаженства. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою. Но этому не бывать никогда. Ведь то, что у нас считается красивым, твой рыбий хвост, люди находят безобразным. Они ничего не смыслят в красоте. По их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь 2 неуклюжих подпорки, ноги, как они их называют. Русалочка глубоко вздохнула и печально посмотрела на свой рыбий хвост. «Будем жить, не тужить», — сказала старуха. «Повеселимся в волю свои 300 лет, срок немалый. Тем слаще будет отдых после смерти.

и смотрела сквозь волнующиеся струи воды на киль корабля. Затем на поверхность моря всплыли ее сестры. Они печально смотрели на нее и ломали свои белые руки, а она кивнула им головой, улыбнулась и хотела рассказать о том, как ей хорошо здесь. Но тут к ней подошел корабельный Юнга, и сестры нырнули в воду. Юнга же подумал, что это мелькнула в волнах белая морская пена. Наутро корабль вошел в гавань в великолепной столице соседнего королевства. В городе зазвонили в колокола, с высоких башень раздались звуки рогов, а на площадях стали строиться полки солдат с блестящими штыками и развивающимися знаменами. Начались празднества. Балы следовали за балами, но принцессы еще не было. Она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она. Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица милее и прекраснее она еще не видела. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из длинных темных ресниц улыбались синие кроткие глаза. «Это ты!» — сказал принц. «Ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря!» И он крепко прижал к сердцу свою краснеющую невесту. «Ах, я так счастлив!» — сказал он русалочке. «То, о чем я не смела мечтать, сбылось! Ты порадуешься моему счастью! Ты ведь так любишь меня!» Русалочка поцеловала ему руку, и ей показалось, что сердце ее вот-вот разорвется от боли. Его свадьба должна ведь убить ее, превратить в морскую пену. Колокола в церквах звонили. По улицам разъезжали герольды, оповещая народ о помолвке принцессы. Священники кадили ладаном. Жених и невеста подали друг другу руки и получили благословение епископа. Русалочка, разодетая в шелк и золото, держала шлейф невесты. Но уши ее не слышали праздничной музыки. Глаза не видели блестящей церемонии. Она думала о своем смертном часе и о том, что она теряла с жизнью. В тот же вечер жених с невестой должны были отплыть на родину принца. Пушки палили, флаги развивались, на палубе был раскинут роскошный шатер из золота и пурпура, устланный мягкими подушками. В шатре новобрачные должны были провести эту тихую прохладную ночь. Паруса надулись от ветра, корабль легко и плавно скользнул по волнам и понесся в открытое море. Как только смерклось, на корабле зажглись сотни разноцветных фонариков, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые поднялась на поверхность моря и увидела такое же веселье на корабле. И вот она понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Все были в восторге. Никогда еще она не танцевала так чудесно. Ее нежные ножки резало, как ножами, но она не чувствовала этой боли. Сердцу ее было еще больнее. Она знала, что лишь один вечер осталось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом. Отдала свой чудный голос и ежедневно терпела невыносимые мучения, о которых он и не догадывался. Лишь одну ночь оставалось ей дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звездное небо. А там наступит для нее вечная ночь — без мыслей, без сновидений. Ей ведь не было дано бессмертной души. Далеко за полночь продолжались на корабле танцы и музыка. И русалочка смеялась и танцевала со смертельной мукой в сердце. Принц же целовал красавицу жену, а она играла его черными кудрями. Наконец,

и мы получим в награду бессмертную душу и сможем изведать вечное блаженство, доступное людям. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, что и мы. Ты любила и страдала. Подымись же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама можешь добрыми делами заслужить себе бессмертную душу и обрести ее через 300 лет. И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу и в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы. На корабле за это время все опять пришло в движение. И русалочка увидала, как принц с женой ищут ее. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену. Точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимая поцеловала русалочка красавицу в лоб, улыбнулась принцу и поднялась вместе с другими детьми воздуха к розовым облакам, плававшим в небе. «Через 300 лет мы войдем в Божье царство. Может быть, и раньше», — прошептала одна из дочерей воздуха. «Невидимками влетаем мы в жилище людей, где есть дети. И если находим там доброе, послушное дитя, радующее своих родителей и достойное их любви, мы улыбаемся. Ребенок не видит нас, когда мы летаем по комнате. И если мы радуемся, глядя на него, наш 300-летний срок сокращается на год. Но если мы увидим там злого, непослушного ребенка, мы горько плачем. И каждая слеза прибавляет к долгому сроку нашего испытания лишний день».